Часть девятая. «Я кузина кузины», — представилась Блонди Скаре, как будто не смогла придумать ложь поубедительней. «Но что это я? Нельзя так плохо отзываться о тех, кто спас тебе жизнь. Видимо, вся их большая семья приехала сюда полазать по горам». «Они так разбрелись? Не пропадут ли?» Заволновалась я, но уж кому-кому, а точно не мне волноваться за чужие жизни. Я сама постоянно попадаю в беду. Однако кто бы мог подумать, что меня спасет маленькая девочка лет 10. Я была так уверена, что подъем по этим скалам невероятно сложен, тогда как на самом деле даже 10-летка может преодолеть их. Такой удар по самолюбию! Хуже только, что я еще чуть было не свалилась. Стыд и позор мне на всю жизнь! Самоуверенная полузнайка! Но я рада, что осталась жива, хоть и опозорилась. Блонди Скаре была одета в кимоно, похожие дома носит Цукихитян, и сильно напоминала в нем какого-нибудь йокая, обитающего в горах. Но, как ни крути, а в таком наряде в горы не лазают. На ней он, тем не менее, смотрелся так по-странному естественно, что я даже была готова к своему удивлению поверить во что угодно. «А, не ладится у меня летами-то управлять. Кажись, вот негоже по чужим теням шастать, будь это тень хошь 100 раз родни по крови хозяина моего». Блонди Скаре поговорила сама с собой. Я так и не поняла, что она там проворчала под нос. Наверное, это какие-то очередные их заморские культурные фишки. А затем перевела взгляд на меня. «Ну давай, гляну я твоё плечо. Так уж и быть, окажу первую помощь. Да не трясись ты. Травма там не шибко-то серьёзная. Поскачешь по горам как миленькая». Она стала стягивать с меня толстовку. Внутри не осталось сил сопротивляться её напору, да ещё этому высокомерному тону, в старинной манере разговаривать, и я полностью отдалась воле маленькой девочки, которая была ростом с треть меня. Что ни говори, а я чуть не умерла. Смерть дышала мне в затылок. Я еще никогда не была так близка к ней. Пойти в горы, чтобы встретиться с собой, и вместо этого, ну надо же, оказаться перед лицом смерти. А вдруг учитель как раз и пыталась преподать мне урок? Хотя не думаю, что она могла приказать своей ученице, мол, «Загляни смерти в лицо!» Но, как бы там на самом деле ни было, мне, судя по всему, придется вернуться в город, так и не выполнив волю учителя. Блонди Скаре пыталась утешить меня, но боль была до того острой, что сомнений не оставалось. Плечо вывихнуто сильно. И, похоже, до кучи я заработала растяжение связок локтевого сустава. Мне срочно нужно в больницу, где окажут всю необходимую медицинскую помощь. Я уже получала такие же травмы в прошлом и знаю, что к чему. Жаль, конечно, но мое путешествие по склонам горного хребта, по-видимому, закончится на полпути. Полпути – как раз самое то для полузнайки. В общем, ютясь по кромке скалы, мы обе неуверенные мелкой поступью дошли до того места, где уступ становился достаточно просторным, чтобы на нем могли спокойно усесться 2 человека. Там Блонди скорее начала оказывать мне первую помощь. «Крепись, сустав вправлять буду. И раз, и два». Наплевала на все писанные правила и дернула со всей дури. Возмутилась я про себя, но на этом странности не закончились. Маленькая девочка внезапно облизала больное место. «Какого? Ей что взбрело в голову? Полижешь и пройдет? Ладно бы еще царапину, но вывихнутое плечо? Но нет, это уже не спихнуть ни на какие культурные различия. Я попыталась увильнуть от Блонди Скаре, как вдруг... А? Почувствовала, что боль стремительно пошла на убыль. Что? Как это? Я повращала правым плечом. Вроде нормально двигается. Никаких неудобств. Даже больше. Я ощущала бодрящую свежесть, как будто вся усталость, накопившаяся в мышцах после лазания по скалам, разом отступила. Откуда этот прилив сил? Как-ка! Чай сработала, утешалка-то моя. У лисы боли, у волка боли, а у тебя боль, в лес улети. Это прозвучало как-то несерьезно, будто шутка или издевательство. Но боль и вправду куда-то улетела, не поспоришь. Да уж, я и не представляла, что слюна маленьких девочек обладает таким лечебным эффектом. Значит, недаром мой братец так увлечен лолями. В этом кроется причина его любви. По-моему, на такую тему сам Бог велел написать целый доклад и представить его на научной конференции. Да нет, плечо у меня, наверное, изначально не было вывихнуто, А шок, который я испытала после того, как чуть не погибла, всего лишь усилил болевые ощущения. Разум затуманился от пережитого потрясения. Смерть была так близка. Но стоило маленькой девочке облизать плечо, и ко мне сразу же вернулся здравый ум. А братец бы наоборот, окончательно потерял голову? Ну, неважно. Главное, поход не сорвался. Я смогу продолжать восхождение. Отлично! Хотя что-то уже не уверено, стоит ли этому радоваться. Я надела толстовку и поблагодарила Блонди с Каре. Thank you. В эти слова я вкладывала благодарность не только за оказанную первую помощь, но и за то, что маленькая девочка спасла меня от смерти. Ещё чуть-чуть, и я бы рассталась жизнью. А, брось челом бить. Подними голову. Вообще-то я и не падала ниц. Просто сказала спасибо. Ну и ладно. Я слышала, что отмечать в разговоре с иностранными туристами, мол, вы так хорошо говорите по-японски, некультурно. Однако точно так же я не могла представить, чтоб фраза «ваш японский какой-то странный» соответствовала нормам учтивости, поэтому промолчала. «Засим я удаляюсь. Ты уж почитай полдороги-то отмахала до места своего. Куда ты там намылилась? До водопада Ога. И где-то так же тебе и осталось. Дерзай. А? Разве я упоминала, что иду к водопаду Ога? Поминала». Маленькая девочка заявила так категорично, что оставалось только смириться. «Вот как? Значит, я говорила ей». «Фи», — сделала Блонди с Каре. «Ямагамори? Встреча с самой собой? М-да. Это так мы людишки. С их чеванством и замашками такую причуду нажить могли. Такая надобналь. Нечего и говорить. А тебе, гляжу, вот особливо надо. Вечно молодняк этот без царя в голове». «Какие тяжелые обвинения». И это наговорила десятилетняя девочка. А может, Блонди с Каре со всей своей семьей тоже приехала окунуться в водопад? Может, она и её кузины условились отправиться на поиски самих себя? А, ну да, ну да. Вся родня моя давно уж что-то уразуметь не может. Кто ж они такие-то? Вот и примчались сюда. Так что не удивляйся, коли других моих кузин на пути своем встретишь. Ого, у вас такая большая семья? На вот, рукавицы возьми. Не так горячо будет за камни хвататься. Проигнорировала мое замечание о Блонди с Каре, достала откуда-то пару перчаток для скалолазания и всучила их мне. Они, с виду такие огромные, явно были велики для крохотных ручек этой маленькой девочки. Видимо, принадлежали кому-то из ее родственников. В любом случае, я не в том положении, чтобы отказываться. Недавно я чуть не упала. Так что взяла их. «Извини, мне нечего дать взамен». «И не надо? Меня и так ждет уйма всяческих пончиков. С каждым разом их токмо все больше прибывает. Благодаря тебе одной. Нежные рассыпчатые пончики. Этак я в скорости все виды и вкусы соберу. Уваж. Попади еще разок-другой в беду, а?» Какие-то сложные шутки у этих иностранцев. Я вообще ничего не поняла. Так что просто тупо стояла с полуулыбкой. «Ты это, здоровье-то свое побереги. Коли встретишься с собой, не кидайся за раз с кулаками». Оставив меня размышлять над своими словами, а в них, кажется, был какой-то намек, маленькая девочка вскочила на ноги и пошла спускаться со скалы тем же путем, откуда мы с ней пришли. Я подумала, что не поблагодарила ее как следует, и в тот же миг сорвалась с места, чтобы догнать и остановить Блонди с Каре. Но ее и след простыл. На краю обрыва никого не было. И куда она делась? Не упала же в самом деле.